Глава 19. Длинная история, которую читатель должен выслушать так же, как наш герой. Я уже сообщил вам мою фамилию, и могу прибавить только, что это одна из самых знатных и богатых фамилий в Сицилии. Мой отец, человек слабого здоровья, не интересовался обычными развлечениями молодых людей. Окончив курс, он удалился в имение, принадлежащее нашей семье, в 20 милях от Палермо, и всецело предался литературным занятиям. Так как он был единственным сыном, то родителям, естественно, хотелось женить его. Если б он следовал собственным наклонностям, то отклонил бы этот проект. Но он считал своей обязанностью согласовываться с их желанием и предоставил им выбор невесты. Они выбрали девицу хорошей фамилии и редкой красоты. Мне бы не хотелось отзываться о ней дурно, так как она моя мать, но невозможно рассказать мою историю, не упоминая об ее поведении. После свадьбы отец вернулся к своим занятиям, результаты которых приобрели ему репутацию человека с большим талантом и глубокими познаниями. Но моя мать, не разделявшая его интересов, чувствовала себя забытой и пренебреженной. Упоминаю об этом обстоятельстве, так как оно до некоторой степени извиняет ее поведение. Отец, ведший крайне замкнутую жизнь, предоставил ей развлекаться, как знает. Человек добрый и снисходительный, но равнодушный ко всему, кроме своих занятий, он предоставлял ей полную свободу и готов был исполнить всякое ее желание. Ей стоило сказать только слово, отказа не было. Вы скажете, чего же еще ей было желать? Но женщины не выносят равнодушия, тем более моя мать, гордившаяся своим происхождением и своей красотой, и отлично понимавшая, что в основе снисходительности и уступчивости мужа лежит равнодушие человека, поглощенного своими занятиями, которых она, лишенная образования, не могла понять и оценить. В результате развелось равнодушие и даже презрение с ее стороны. Вообще трудно себе представить менее удачный союз. Убедившись, что мой отец предпочитает свой кабинет и книги веселью и развлечением, моя мать вскоре после моего рождения, которое случилось через 10 месяцев после свадьбы, предоставила его самому себе и стала вести рассеянный образ жизни. Время шло, мне исполнилось 15 лет, и я вернулся домой из школы, намереваясь поступить в военную службу. Разумеется, я мало знал, что происходило дома, но все-таки до моих ушей иногда долетали толки о моей матери, когда люди думали, что я их не слышу. Причем об отце отзывались с сожалением, как о человеке, которого обманывают. Больше я ничего не знал. Но и это было довольно для молодого человека, кровь которого кипела при мысли о пятне на фамильной чести. Я приехал к отцу и застал его за книгами. Явился к матери и застал ее с духовником. Мне с первого взгляда не понравился этот человек. Правда, он был хорош собою. Высокий, белый лоб, большие огненные глаза, повелительные манеры. Но выражение его гордых, презрительных глаз не было и намека на смирение и набожность. Он, вероятно, произвел бы на меня хорошее впечатление, если бы был командиром кавалерийского полка, но как священник казался совершенно не на месте. Вскоре я убедился, что он настоящий владыка дома. Моя мать к этому времени отказалась от светских развлечений и сделалась набожной. Я заметил, что между ними нечто большее обыкновенной дружбы. И не прошло и 2 месяцев, как в моих руках были доказательства бесчестия моего отца. Моим первым побуждением было рассказать ему обо всем, но, подумав, я решил не говорить ему ничего, а попытаться уговорить мою мать дать отставку отцу Игнацио. Я воспользовался случаем когда мы были наедине, чтобы выразить ей мое негодование и потребовать его немедленной отставки, обещая со своей стороны не разглашать об ее проступке. По-видимому, она испугалась и дала согласие. Но я вскоре убедился, что духовник имел над ней больше власти, чем я. Убедившись, что все остается по-старому, я решился рассказать отцу. Я думал, что он будет действовать спокойно и тихо, но его бешенство не знало границ, и мне стоило большого труда помешать ему заколоть их обоих шпагой. В конце концов, он ограничился тем, что выгнал отца Игнасия из дома самым позорным образом и объявил моей матери, чтобы она готовилась провести остатки дней своих в монастыре. Но он пал жертвой. 3 дня спустя, когда моя мать должна была по его распоряжению отправиться в монастырь, он внезапно заболел и умер. Вряд ли мне нужно пояснять, что он был отравлен, хотя это удалось установить только много времени спустя. Перед смертью он успел сделать распоряжение на случай события, которое мне и в голову не приходило. Он позвал другого духовника, который выслушал его заявление и внес в завещание. Моя мать осталась дома, и отец Игнацио имел нахальство явиться к ней. Я приказал ему убираться, но он отказался. Я приказал слугам вытолкать его вон. Я объяснился с моей матерью, которая заявила, что у меня вскоре будет брат и сонаследник. Я сказал, что не могу признать его сыном моего отца. Она выразила свое бешенство в самых горьких проклятиях, а немного погодя оставила дом и удалилась в другое наше имение, где стала жить по-прежнему с отцом Игнацио. Спустя 4 месяца я получил формальное уведомление о рождении брата. Но так как в завещании моего отца оказалось его заявление, что, зная о вине моей матери и имея в виду возможные последствия, он торжественно объявляет перед Господом, что уже в течение нескольких лет он не сближался с нею как муж с женою, то я не особенно беспокоился об этом уведомлении. Я ответил только, что так как ребенок принадлежит церкви, то мне кажется, всего лучше посвятить его ее служению. Я скоро испытал на себе мстительность своей матери и ее возлюбленного. Однажды ночью на меня напали бандиты, и только благодаря случаю я не был убит, а отделался тяжелой раной. Против покушения этого рода я принял меры предосторожности, но попытки погубить меня не прекращались. Из соседнего монастыря бежала молодая монахиня, и под окном ее кельи была найдена моя шляпа. Против меня было возбуждено преследование, но мне удалось установить свое алиби. Молодой человек знатной фамилии был найден убитым. В груди его оказался мой стилет, и мне стоило большого труда доказать свою невиновность. Несколько времени спустя был убит один влиятельный человек, отец того самого Дона Сципио, которого вы обезоружили. Бандиты были схвачены и заявили, что это я нанял их. Я защищался, как умел. Но король наложил на меня тяжелый штраф и изгнание. Я сидел за обедом, когда получил его приказ. Мой верный слуга Педро прислуживал мне. Аппетита у меня не было, я спросил вина. Педро пошел к буфету, находившемуся за моей спиной. Случайно я поднял голову и увидел в большом зеркале на противоположной стене фигуру моего слуги, сыпавшего какой-то порошок в стакан с вином, который он собирался подать мне. Мне разом вспомнилась шляпа, найденная под окном монахини, и стилет в груди молодого человека. Слуга поставил передо мной стакан. Я встал, запер дверь на замок и, обнажив шпагу, обратился к нему. «Негодяй, Я знаю тебя. На колени. Пришел твой последний час». Он побледнел, задрожал и упал на колени. «Теперь, — продолжал я, — предоставляю тебе выбор. Или выпей этот стакан вина, или я проткну тебя шпагой». Он медлил. Но я приставил шпагу к его груди и даже вонзил острие на четверть дюйма в его тело. «Пей! — крикнул я, — или моя шпага исполнит свой долг». Он выпил и хотел выйти из комнаты. «Нет-нет», — сказал я, — «ты останешься здесь, пока вино произведет свое действие». Он умолял позвать священника, и я послал за своим духовником. В его присутствии он признался, что был агентом моей матери и отца Игнацио в их попытках выставить меня виновником различных преступлений. Сильная рвотная отсрочила его смерть. Он был отвезен в Палермо и дал там показания, прежде чем умер. Когда это сделалось известным, король отменил свой приговор. Моя мать была заключена в монастырь, где умерла, надеюсь, в мире, а отец Игнацио бежал в Италию. И вскоре меня известили, что он умер. Избавившись таким образом от своих главных врагов, я счел себя в безопасности. Я женился. Но еще до рождения моего старшего сына мой брат достиг совершеннолетия и потребовал свою часть наследства. Я бы охотно уступил ему часть своего состояния, как единоутробному брату, но не мог переварить мысли, что сын отца Игнацио, столько раз покушавшегося на мою жизнь, будет в случае моей смерти наследником моего титула и моих имений. Возник процесс, который кончился в мою пользу. Это послужило поводом к неумолимой вражде. Брат не хотел вступать ни в какое соглашение и преследовал меня, нередко угрожая моей жизни. Наконец он погиб от рук своих агентов, принявших его за меня. Он оставил вдову и сына, дона Сильвио, без всяких средств к существованию. Я назначил вдове пенсию, а сыну дал тщательное воспитание, но он, как видно, унаследовал ненависть отца. Вчера уехали мои сыновья, гостившие здесь 2 месяца. Сегодня утром ко мне явились дон Сильвио и дон Сципио, и, обвинив меня в убийстве их отцов, обнажили шпаги и хотели убить меня. Жена и дочь, услышав шум, прибежали ко мне на помощь. Остальное вы знаете.